Господь пригласил Моисея об этом и поговорить. Я очень дорожу этой встречей, хотя я очень сожалею, что я не знаю, как проходила эта беседа. Что Моисей мог сказать? Ну, точно знаю, что он уже не косноязыкий, конечно, уже свободно разговаривает с Иисусом Христом, ободряют его и счастливы тем, что Христос их пригласил на эту встречу. Я знаю, что это так. А вот как конкретно проходил сам разговор, никто не знает. Знаете почему? Три ученика спали. В это время они спали. Они проснулись в самый последний момент, когда разговор закончен, они только лишь ухватили, ага, на эту тему шел разговор, о предшествующих страданиях, об исходе в Иерусалиме. Вот на эту тему. А в целом-то все проспали. Вы знаете, я когда читаю, когда размышляю, мне так хочется, когда приду в небесный Иерусалим, когда с Моисеем встречусь, я, наверное, все-таки спрошу, ну расскажи, как была эта встреча? Ну, что ты сказал Иисусу? Наверное, в ободрение, наверное, в утешение. И я знаю, что, услышав ответ и узнав, какая была беседа, еще более воспылает мой дух, и я буду торжествовать и радоваться. Воистину блажен тот, кто принимает правильные решения. Всю жизнь свою он решил лучше посвятить страданию с народом Божьим, нежели пользоваться временными греховными наслаждениями. Я скажу вам, братья и сестры, я чувствую себя очень неловко, когда вот кто-то представляет меня, вот брат такой-то, много страдал, там вот так, по тюрьмам, там много карцеров было, ну, все это так. Но скажу вам, это ли честь нам? Это Богу честь, если Он принимает наше хоть немножко, что какое-то не всегда складное, но желание как-то посвятить себя на служение Господу. Ему и слава, ему и честь, и величие. Да, где-то страдали мы, да, где-то в тюрьмах были, да, много раз при смерти, да, это все так, но во имя чего все это и для чего все это? Вы знаете, братья и сестры, для меня очень приятно сознавать, что впереди меня прошли по тюрьмам замечательные наши братья и сестры. Я подчеркиваю, что не только братья, но и сестры. Я встречал людей, которые мне бывалые зэки, бывалые заключенные, которые и в 30-х, и 20-х годах были в тюрьмах и видели верующих разного рода. И меня знакомых и незнакомых, и делились своими впечатлениями. И вот я помню, однажды когда я прибыл в третью колонию там города Омска, у нас было, наверное, 15-16 человек, которые прибыли в новый этап. Ну и, как обычно, сразу же окружают новый этап. Каждый ищет, может быть, знакомых своих. Ну и спрашивает, кто, по какому делу, за что. Ну, все спрашивают. Ну и узнали, что я верующий. Ну, сразу меня окружили и спрашивают. А Савченко Николая Романовича знаешь? Я говорю, знаю. Это пресвитер Омской церкви. А он за несколько месяцев до меня освободился, 5 лет провел в этой зоне. Я говорю, знаю. А ты такой, как он? Я говорю, ребята, я буду среди вас 5 лет. Через 5 лет вы сами скажите, такой я, как он, или нет. А я не знаю, что вам сказать. Один говорит, я не знаю, какой ты, но лучше его ты быть не можешь. Вы знаете, он меня так порадовал, и мне страшно стало. Думаю, Господи, хоть на него быть похожим, уж не говорю на тебя. Хоть на него быть похожим. А самого такое счастье, что впереди меня прошел такой авторитет, о котором Зона говорит, что лучше его быть не может. И вот новенький пришел. Теперь смотреть будут, и будет им с чем сравнивать. Ах, как это хорошо. Как это хорошо. Я спрашиваю, а что же вам понравилось больше всего у брата-то моего Савченко, Николая Романовича? Один говорит, ну, когда их 10 человек пришли новым этапом, мне поручили отвезти их в столовую и накормить. Ну, я их отвел в столовую, 10 мисок супу поставил на стол и говорю, садитесь, ешьте. Ну, каждый из них подошел, вынул из кармана ложку свою и стали кушать. А Савченко Николай Романович встал у своей миски, сложил руки, закрыл глаза и стал молиться Богу. А я никогда, говорит, не видал, как люди молятся Богу. Мне, говорит, страшно стало, что он глаза закрыл. Думаю, ты что, в детский сад попал? В тюрьме глаза закрывать? Взял я миску, на другой стол поставил. Думаю, откроешь глаза, а миски нету. Будешь знать, как глаза закрывать-то. Ну, садится Николай Романович. Смотрит, миски нету. Посидел, посмотрел по сторонам и вышел со стола. Я ему поставил миску и говорю, ты, батя, меня прости, я пошутил. Садись, кушай. А он говорит, нет, ты не пошутил. Как не пошутил? А он, ты знаешь, кто я такой? Нет. Так вот я тебе скажу, я служитель церкви, пресвитер Омской церкви. А у нас такой порядок, когда приходим на новое место, то этот день провести надо в посте и молитве. А я забыл. Я стал молиться, а Бог тебе сказал, убери миску, ему не положено кушать. И когда я увидал, что миску-то кто-то убрал, я понял, что это Бог убрал, что мне не положено кушать сегодня. Так что я благодарю тебя, что ты исполнил волю Божию. Я больше с ним никогда не шутил. Это, говорит, настоящий святой человек. У нас, говорит, раз в неделю давали жареную рыбу, и притом только в пятницу. Но ну, хоть бы когда-нибудь за 5 лет в столовую в пятницу никогда не заходил. Он объявлял, что у меня в пятницу пост и молитва. А чего ты постишься-то? У меня, говорит, церковь. Меня, говорит, взяли, а там проповедовать некому. Как я могу, говорит, кушать? Вот я за церковь и молюсь. Я, говорит, ему жареную рыбу-то, его порцию приносил одно время, завернув бумажку и жареной рыбки, чтобы он хоть в субботу его покушал. А он говорит, нет, говорит, все, все, что в пятницу, я кушать не буду. Кушай сам. И угощал меня рыбкой. Это, говорит, до конца святой человек. И вы знаете, братья и сестры, как приятно, когда вот так люди, живя богобоязненной святой жизнью, полностью посвятили себя Богу. Ведь жизнь-то можно провести по-разному в любых обществах, и в спорах, и в состязаниях, и в поисках своего. Ой, по-разному можно, по-разному. А вот у него жизнь полностью посвящения Богу. Как-то так получилось, что Савченко Николай Романович для моей семьи очень много сделал. Когда меня очень часто держали в этом лагере, в карцере. Да, тяжелая была и обстановка, весьма тяжелая. Помню, сын мой приехал в Омск, чтобы узнать у начальства, почему писем долго нет от отца. А Николай Романович говорит, я, говорит, имею информацию, что он вот уже 3 месяца в карцере. Пойдем помолимся за твоего отца. Была зима, и вот он знал, что там в конце, там в отдаленном углу зоны находится штрафной изолятор. Пошли по глубокому снегу, почти по пояс. Ну, там обычно ж никто не ходит, никто не чистит. И вот недалеко от вышки, ну, почти на углу, он показал и говорит, вот здесь, говорит, здесь на углу камера, и твой отец в этой камере, номер 7. Давай помолимся Богу. И преклонили колени в глубоком снегу и молились Богу, а я и не знал, как хорошо, что старец привел молодого человека и научил его вот так у тюрьмы склонять колени. Ясно, что надзиратель, стоящий на вышке, сразу же сообщил по телефону. Тут с собаками бегут, что там затеяли, что там такое. А начальник караула, когда увидал, ах ты, Савченко, ты опять здесь, не успокаиваешься, выпустили тебя, а ты продолжаешь свои дела прежние. Ах, как хорошо, когда однажды избрав страдать с народом Божьим, связать свою судьбу и навсегда крепко этого держаться, как Моисей, в виде невидимое, был тверд. И когда мы вспоминаем тюрьмы, лишения, разгоны, там суды наши, мы вспоминаем это не как какую-то долю горькую, а это счастливый случай прославить Бога. Вот суть в чем. Я говорю детям своим, это счастье наше, что нам на нашу долю выпало такое благословенное время, когда каждый мог себя проявить, что он есть. Но я немножко отвлекся, братья и сестры. Давайте вновь вернемся к нашей теме. Как мы и прочитали с вами, стучащему отворяется, ищущий находит. Просящий получается. Ведь каждый из нас, каждый живущий на земле, что-то ищет, как-то устраивает свою жизнь и чаще всего добивается. кто чего ищет, тот того и добивается. Ну, ищешь хорошего заработка, может быть, где-то хорош, и найдешь. Ну, ищешь признание себя, может быть, и найдешь соответствующее. Ну, кто чего ищет. Лет 40 тому назад была весьма большая реклама находки, которая есть в Египте. Нашли фараона Рамзеса II. Он современник Моисея. Раскопки эти произошли и нашли саркофаг, где покоится прах этого Рамзеса II. И он в стеклянном гробу, чтобы люди все его видели, стоял на пьедестале, и многие приходили и смотрели. Очень роскошно, при всем блеске богатства, много золота было, и прекрасно сохранилось лицо его. Удивительно большие мастера забальзамировали его так, что он еще как живой лежит, хотя прошли тысячелетия. И вдруг у Рамзеса II появилось на правой щеке пятнышко, и стало оно как бы расширяться. Ну и ясно, что это будет распад его тела. Срочно его на самолет привезли в Париж, там сделали необходимое прижигание там лучами, что сделали. Ну, словом, все хорошо. Приостановился распад. Его самолетом обратно в Каир. Наши газеты, журналы, особенно красочные журналы «Огонек», «Смена», там другие, очень ярко описывали, фотографии были Рамзеса II. Весь Египет праздновал, Рамзес II вернулся. На катафалке с аэропорта везли его по всему городу на свое место и поставили его с большими почестями. И пушки в честь его стреляли, и ракеты там, ну, салют, салют, салют. Всю ночь плясали люди, праздник был. Братья и сестры, а я думаю, чего человек ищет, то и находит. Этот человек искал славы, он ее и нашел. Искал богатство и нашел. Его до сих пор по институтам лечат, даже в Париже. Прошли тысячелетия, а его все еще катают. Искал богатство, до сих пор одет в богатстве. Братья и сестры, вам хотелось бы, чтобы через 5000 лет вас на катафалке прокатили? Так вот, Рамзес II дожил до этой чести. Дожил до этой чести. Он искал, он нашел. Если бы Моисей этого искал, его бы катали. Но сам дьявол не знает, где похоронили, чтобы прокатить. Его не положено катать. Прошли тысячелетия. Иисус Христос приглашает его для беседы серьезной. Перед Голгофским подвигом он нужен как собеседник. Причем здесь слава, богатство. Решается сейчас вопрос спасения всего мира. И Моисей, как собеседник, и это не случайно избрание Иисуса Христа в собеседнике Моисея. Как хорошо! Да, я тому еврею сказал, что ты меня не обижай, не отдам я тебе Моисея, уж очень он мне родной, он тоже стоял у истоков Голгофы и тоже ободрял Иисуса Христа. Родной он мне, не отбирай Моисея у меня. Нет, конечно, Христос все и во всем, это верно. Это верно. Но Моисей как раз тот человек, которому тоже хочется подражать. Братья и сестры, время-то очень быстро бежит. И что я хотел бы, сказать? Как бы подытожить, что ли? Да подытожить-то мы, наверное, в самом конце жизни будем подытоживать жизнь свою. Моисей, он прожил благословенную жизнь. Наследие свое, он памяти своей, он не оставил только лишь вот это пятикнижье и ничего больше. И ничего материального, никаких благ. Он видел невидимое. Он был совершенно целеустремлен, совершенно и навсегда. Иисус Христос приветствовал это, но не в громких фразах, а в потаенных беседах. Я бы хотел, дорогие братья и сестры, пока наша жизнь еще не закончен. Пока мы еще на земле, искать всякого случая потрудиться для Господа. Всякого случая использовать всякую возможность потрудиться Богу. Некоторые говорят, время тяжелое. Тяжелое время. Сравнить 10, 20, 30 лет назад, время тяжелое. Братья и сестры, наверное, время тяжелое. Конечно, есть свои трудности, но скажу вам, вот сколько я езжу, я как такового голода, я-то и не знаю. По крайней мере, от голода еще никто не умирает. А что тяжелое, то, конечно, тяжелое. И перед пришествием Иисуса Христа будет еще тяжелее. Конец пути всегда, естественно, он тяжелее. Дает себя усталость. В последние дни наступят времена тяжкие. И не потому, что колбаса будет дорогая или там еще что-то. Нет, люди будут вот такие. И дальше рассказывается, какие будут люди. Вот в этом будет тяжесть. Тяжесть. Последние дни. Кто-то говорит, заработка нету, тяжело живется, концы с концами едва-едва. Братья и сестры, если едва-едва, вот это и хорошо. Все-таки как расходятся концы с концами. Вот человеку хочется все побольше. Хочу бы такой пример привести. Иисус Христос как-то с учениками пришел в храм. Подходит к ученикам и говорят, пошлину давайте. Заплатит учитель ваш? Конечно, заплатит. Подходит ко Христу, пошлину. Нам беспошлино положено. Если вы пообещали, хоть это и несправедливо, пообещали, надо заплатить. А ни копейки у них в кармане нет. Это у Сына Божьего в кармане нет ни копейки. У меня хоть немножко сейчас есть в кармане, а вот у него не было ни копейки. И Христос говорит Петру, возьми удочку и сбегай на берег, на рыбалку. И первую рыбку, которую поймаешь, возьми изо рта статир, ну и заплати за меня и за себя. Петру второй раз говорить не надо насчет рыбалочки с удовольствием. Он рыбак. Берет удочку, я не знаю, где он достал удочку. У кого-то попросил, наверное. Ну и на берег прибегает. Что там он нашел? Наживку я не знаю, но бросил и сразу клюнуло. Он взял, открыл рот у рыбки, вынул статир и сматывает удочки и бежит обратно. Братья и сестры, если кто-нибудь когда-нибудь рыбачил, тот знает, как тяжело сматывать удочки, когда клев начался. Тем более такой клев, когда у рыб во рту денюжка. Невольно соблазн. А дай-ка я еще кину. Может быть, там как раз косячок такой денежный. А вот у него хватило мужества одну рыбку поймать и сматывать удочки. Вы думаете, многие бы подражали бы Петру, до сих пор не могут смотать удочки, когда клев хороший. Это свойственно всем людям. А вы говорите, тяжелые времена. Говорит один брат мне, тяжелое положение, дочка в университет поступает, вот то-то, то-то, ну, целый ряд, да и капитальный ремонт надо дому делать, уже ветер гуляет по дому нашему, а денег нету, а он специалист, хороший специалист. Я поеду, там вот город называет, ну, на 2 месяца поеду и подзаработаю, там мне предложили. Я говорю, ну, ладно, поезжай, только лишь смотри. Обещаешь через 2 месяца приехать? Обещаю, даже думаю, что пораньше. Ну, хорошо. Поехал. Приехал через 1/2 года. А чего так долго-то? Знаете, говорит, я выполнил работу. И доволен, собираюсь уже. А ко мне соседи приходят. Видали, как я выполнил? И говорят... И я тебе заплачу столько. Нет, говорю, я должен ехать. И он договорился до того, что, а я, говорит, тебе вдвое больше заплачу. Ты только ж возьмись. Думаю, а где же я больше найду? Ну и остался. А когда сделал и соседу, третий предложил еще вдвое больше. Но я понял, что больше-то нигде бы я таких денег не буду никогда видеть. И через 1/2 года едва-едва убежал. Хотел уже было семью вызывать. Приезжай сюда, здесь и работа есть, и все условия есть. Тяжело сматывать удочки, когда клев начался. Тяжело. Но все зависит от того, кто чего избирает, братья и сестры. Кто чего избирает. И в виде невидимое быть твердым, чтобы не расшатало. А расшататься можно очень быстро. Чуть-чуть по мысли не так. И беда, и падение будет большое. И в виде невидимое быть твердым. Одного брату это было 10 лет тому назад. Приезжают с Украины и говорят ему, мы 15 человек, бригада, в Америку едем на 2 года. И нас 14 человек уже, ищем 15-го. В месяц вот такая-то зарплата. Сам хозяин через 2 года привезет деньги прямо тебе на дом в Россию. Ну, большую сумму, очень большую, называют за 2 года заработанную. Мы так, а брат говорит, да не могу я. У нас 30 человек всего, и я часто по воскресеньям один, и проповедую, и все делаю один. А ему говорят, а что, ну тебе весь свет, клин сошелся, что ли, клином сошелся весь свет. Ведь когда дочка твоя подрастет, надо ее определять, будет дом покупать. Кто тебе поможет-то? А у тебя возможность такая есть. Не надо думать, что соблазнов мало. Он говорит, я не могу. А ему говорят, а ты не торопись, ты помолись Богу. А он говорит, мне грех молиться, потому что я знаю, как надо поступить. Вот если б я не знал, я бы стал молиться. А если мне молиться, то надо тогда так молиться. Господи, я знаю, что это грех оставить, но ты подумай, может быть, ты меня и отпустишь. Так что ли? А лукавить, что впоследствии мне Господь сказал, ленивый и лукавый раб, нет, я так с Богом разговаривать не буду. Ну и ладно, и сиди. На твое место целая очередь большая. Мы хотели тебе просто доброе дело сделать. И уехали. Я не буду говорить, как теперь живут члены той бригады. Не буду говорить, чтобы не разжигать страсти. Большую часть я их знаю. Никого из них нет на служение в церкви. Никого. Детей растеряли. Словом, ладно о них говорить не надо. У нас есть о чем говорить, есть кому подражать. А вот Петр, он смог удовлетвориться статиром, который получил, и в самое время подходящее, и рассчитался. Хотя опять ничего нет в кармане. Но у Бога, Бог всех рыбок знает. И знает, как, где, чего найти. Ах, как спокойно тем, кто возложил свое упование на Бога. Я помню, однажды было большое общение. Ну и мы где-то в Средней Азии. Ну и я был вместе с Храповым Николаем Петровичем. А у него ни одного года стажа производственного, все время по тюрьмам ходил. Его спрашивают, Николай Петрович, ну когда ты выйдешь на пенсию, что ты представишь в пенсионный отдел? Из чего будут исчислять твою пенсию? Какой у тебя стаж производственный? А он мне шепчет на ухо, у меня ни одного дня нету. Ну, ни одного дня. И трудовой книжки даже нет. Ну, а в тюрьме-то трудовую книжку не дают. Он встал, ну надо же отвечать на этот вопрос. Он встал и говорит, братья и сестры, пока вороны живы, Илья с голоду не умрет. Вот и весь ответ. Мне понравился ответ, понравился. А сам думаю, интересно, какой Николай Петрович пенсию-то будет получать-то все-таки? Когда выйдет на пенсионный возраст. Но он не дожил до пенсионного возраста, в тюрьме отдал свою жизнь. У Бога будут свои расчеты, соответственно, той трудовой книжки, которая числится на небесах. Как важно взирать на воздаяние и видеть невидимое и быть твердым. Вот бывает так, что сегодня тверд, а завтра шатаешься. А вот чтобы и завтра не шатался, и никогда не шатался. Блаженны те, которые не сомневаются в том, что однажды избирают, и так тверды до конца, насколько они благословенны. Время уже наше так на исходе. Я чувствую, что уже пора заканчивать. Ну, думаю, что мы помолимся. Может быть, какие-то, может быть, вопросы, может быть, потом еще что-то можно поделиться. Но я хочу, братья и сестры, чтобы эта тема, которая сегодня нам преподнесена Господом, вот этот образ святой мужа Божьего, который стоял перед выбором, как ему жить, каким вариантом воспользоваться. У него не стоял выбор, быть ли мне фараоном великим в Египте или возглавить израильский народ и выходить из Египта. Нет, у него стоял выбор или самым богатым в мире, или последним униженным, и убежать в пустыню, и скитаться, и никогда не возвращаться, и оставить все богатства, всю славу. И избрал он последнее. А Бог, он в должниках ни пред кем не ходил. Он старицей всегда рассчитается с тобою. Не только в небе, но и здесь, на земле. Но если ты ему служишь, и если ты проверен не днями, а годами, десятилетиями, жизнь сама испытала тебя, и ты оказался верной Господу. Подавляющее большинство может тебя не понять. Самое главное, что Господь скажет в конце, какое Он о нас даст определение. Пусть Господь благословит. Я хочу помолиться за всех тех, кто сделал правильный выбор, правильное избрание. Но для этого нужна сила, нужна бодрость духа, нужно повседневное благоговение пред Богом, чтобы Бог дал силы никогда не поколебаться. Аминь.